Встреча шестая. Только одна фуга. И очень люблю сравнивать иконы с одинаковым сюжетом между собой. Вот Успение Девы Марии. Как по-разному чувствовали иконописцы один и тот же сюжет. С одной стороны, существует канон, строго предписывающий, как должна лежать умершая Дева Мария. Кто из святых и в каком порядке должен находиться у гроба, и много-много других византийских требований. Казалось бы, что ж тогда рассматривать? Но с другой стороны, именно здесь начинаются чудеса. Я сравниваю новгородскую и псковскую иконы. Посмотрите на новгородское Успение, чувствуете, какая легкость, какое ощущение праздника. Верхняя половина иконы посвящена полету. Хочу показать вам одну невероятную деталь. Женские туфельки. Да-да, самые обыкновенные туфельки, в которых ходили новгородские модницы без малого 700 лет назад. Эти крохотные туфли мгновенно меняют наши ощущения. Появляется чувство земного тепла, уюта. На псковской иконе небесное действие занимает намного меньшую часть иконы, чем земной. На псковской иконе главный образ — мертвая Мария, словно вжатая в свое смертное ложе, на новгородской — наоборот. На новгородской иконе Мария, как птица, готовая к полету. Небесной же частью ее полет в небо ангелов, несущих душу Марии, намного объемнее. И еще одна деталь. Верхние части той и другой иконы посвящены последующему событию. Ангелы уносят душу Марии в небо. Псковская икона концентрирует нас на смерти, новгородская — на бессмертии. И в этом контексте можно воспринять туфельки. Они Марии больше не нужны, но вовсе не в трагическом смысле. Эти красивые новгородские туфельки трогательно напоминают о земном происхождении Марии. Но земные вещи не нужны тому, кто в полете. Почему же иконы, написанные в двух соседних русских городах, такие разные? Поговорите с человеком, который хорошо знает историю Древней Руси, историю Новгорода и Пскова, и он вам расскажет, почему эти города в иконописи так отличаются друг от друга, несмотря на строгие предписания византийского канона. У некоторых из вас после этого может появиться желание рассмотреть иконы одного и того же сюжета, столь по-разному написанные иконописцами Пскова и Новгорода. Но меня здесь интересует еще и другой. Взгляните еще раз на Успение из Новгорода. Конечно, обратили внимание на то, что на иконе изображены одновременные события. Когда смотришь в нижнюю часть иконы, события скорбны. Поднимаешь глаза — радость. И зная мое отношение к музыке, как к высшему виду искусства, вы уже, очевидно, догадываетесь, что в музыке возможно такое, что другим видам искусства не подвластно. Сейчас у нас очень торжественный момент. Мы приближаемся не только к одному из уникальнейших явлений в истории существования искусства, но и к такому музыкальному творению, после которого каждый из вас, кто по-настоящему услышит эту музыку, испытает невиданную гордость за то, что он принадлежит к человечеству. Когда я сам слушаю это произведение, то у меня возникает ощущение, что многотысячелетняя история всей цивилизации неуклонно вела к этому пятиминутному музыкальному шедевру. И что если Создатель недоволен нами за наши бесконечные войны, за все то зло и разрушение, которое мы произвели на доверенной нам планете, то когда Он слушает эту музыку, Он прощает нас, или, по крайней мере, дает нам новый испытательный срок, а вдруг мы создадим еще что-либо подобное. После того, что я здесь написал, Невероятно волнуюсь из-за невиданного чувства ответственности перед тем, как попробую преподнести вам только одну фугу Йоганна Себастьяна Баха. Ибо если вы ее не оцените, то это будет моя вина. Это значит, что я не сумел описать ее так, чтобы вы поняли и почувствовали. Некоторые музыкальные педагоги сказали бы, что для восприятия фуг вообще, этой фуги в частности, нужен большой слушательский опыт. С одной стороны, это правда. Но с другой, слушали же немецкие крестьяне в церкви святого Фомы эту и другие фуги. Что ж тогда понимали они 300 лет назад, чего не способны воспринять мы сегодня? Неужели мы менее чутки, чем они? Давайте попробуем. Но вначале по пунктам. Пункт первый. В 1685 году на земле родился ребенок, которого окрестили Йоганн Себастьян. Фамилия его была Бах. Рождение ребенка на земле — великое событие, праздник, по крайней мере, для всего Млечного Пути, не говоря уже о нашей крохотной планетке, которая вместе с небольшим Солнцем, еще несколькими планетами разной величины, находится на его Млечного Пути далекой окраине. Особенность этого ребенка по имени Йоганн заключалась в том, что когда он вырос, то стал сочинять такую музыку, которая и сегодня превосходит все, что создавалось, создается на Земле. И никакое развитие цивилизации, наук, общества, наших способностей к восприятию новых знаний нисколько не уменьшило глубину и безграничность его музыки, созданной 300 лет назад. Те, кто глубоко знают творение Йоганна Себастьяна Баха, подпишутся под каждым словом. Здесь сейчас мною написано. Конечно же, и после Баха было немало гениальных композиторов, которые создали прекрасную музыку, но подняться на его высоту не удалось никому. И самое смешное, что всякие научные открытия, которые мы делаем в последние столетия, так или иначе уже были описаны Бахом в его музыкальных знаках. Как это могло произойти? О, если б я знал ответ на вопрос, мог бы вам объяснить, то был бы равновелик Баху. Так же, как тот, кто объяснит Бога, может быть равновелик только Богу. Пункт второй. Второй пункт я хочу начать с совета. Никогда не пытайтесь объять все творчество Баха, если вы собираетесь заниматься в этой жизни еще и иными делами. Когда-то мой отец, заядлый шахматист, решил обучить меня своей любимой игре. Это ему не удалось. Отец решил, что я не хочу думать, а желаю сразу выигрывать. Это была правда, я действительно хотел сразу выигрывать. А вот насчет думать, мой дорогой папа был неправ. Как только я начал думать в шахматах, то довольно быстро понял, что не смогу и не захочу в этой великой игре стать простым любителем. И если игра меня окончательно засосет, то пропала моя музыка, и пропала моя поэзия, и много чего пропало бы. Я ушел от шахмат, и теперь ваш покорный слуга. Но если вы все же решите посвятить всю свою жизнь творчеству Баха, добро пожаловать. За вашу жизнь я спокоен, вы в надежных руках. Однажды Бах решил написать 24 прелюдии и фуги для хорошо темперированного клавира, модуляция 13-я. И в этих произведениях построить важнейшие этапы истории человечества, отобразить вселенские движения и события. Позднее ему не хватило 24, и Бах после перерыва в несколько лет сочинил еще 24 прелюдии и 24 фуги, итого 48. В этих произведениях цветут райские сады, мигают звезды, танцуют ангелы. Змей соблазняет Еву, рождаются новые планеты. Есть масса предсказаний будущего. Стоп! Обещал же не углубляться в Баха, иначе вся оставшаяся часть книги и все мои последующие размышления будут только о Бахе, поэтому изо всех 48 прелюдий и фуг выбирают только одну. Пункт 3. Я выбрал фугу под номером 4, до диез минор. Последние 3 слова, если вы не музыканты, можете не запоминать. Достаточно запомнить номер, чтобы потом найти ее на диске. Выбрав эту фугу, я попробую реализовать свою мечту. Открыть эту музыку как можно большему количеству людей. Когда я сижу один в комнате и слушаю фугу Баха, то испытываю не только наслаждение от грандиозности и глубины музыки, но и печаль. Я сижу, наслаждаюсь, но мне не по себе при мысли о том, что миллионы людей, пришедшие на нашу землю, проживут целую жизнь и уйдут, так никогда и не услышав эту музыку. А ведь фуга Баха очень повлияла бы на миллионы людей и изменила бы их представление, сделала бы их глубже, приблизила бы их к нашей первооснове, космосу. Без знания этой фуги мне трудно представить себе мою жизнь. Вдруг, когда вы ее почувствуете, в вашей жизни тоже изменится что-то, вы станете немного другими или совсем другими. Я хочу поделиться этим земным и одновременно космическим чудом как можно с большим количеством людей. Пункт 4. А теперь самое сложное. Фуга. Фуга в переводе с латинского означает «бег». Фуга – вершина полифонии. Полифония означает «многоголосие». Помните, как мы с вами слушали картинки с выставки Мусоргского. Когда тема богатого и бедного прозвучали вместе, это и была полифония. Полифонические возможности музыки – главный предмет зависти художников, поэтов, скульпторов, архитекторов и философов. Ибо, когда 4 мудреца вступают между собою в философский диспут, они вынуждены говорить по очереди. Вначале высказывается первый, затем второй, затем третий и так далее. В фуге же все философы говорят вначале по очереди, а затем одновременно. И у каждого важнейшие доводы. Как такое возможно? Возможно, потому что музыка невербальна. Она космична. Полифония существует в музыке и во Вселенной. Возьмите нашу Солнечную систему. Солнце описывает большой круг, но одновременно крутится вокруг своей оси. Земля движется вокруг Солнца и одновременно вокруг своей оси тоже. У каждой из планет Солнечной системы свои орбиты, но все вращаются вокруг Солнца. Вся Солнечная система движется, как единая планета, по огромному кругу внутри Млечного Пути. Да и весь Млечный Путь, все его миллиарды звезд и планет движутся в огромном космическом пространстве. Вот это и есть космическая фуга, вечный бег планет. Можно сказать, что речь идет о полифонии движения. Таким образом, идея фуги — величайшая попытка человечества создать космические модели на Земле. Как же эта идея осуществляется? Вначале появляется одна тема в одном голосе. Она, естественно, звучит без каких-либо других голосов. Она воспринимается как мысль, высказанная первым философом. Затем другой философ подхватывает эту мысль, в то время как первый уже развивает мысль дальше. Итак, у нас 2 различных мыслей, мелодии, звучащих одновременно. Третий философ начинает мысль-мелодию сначала. Первый, второй, каждый по-своему развивает свои мысли дальше. И так у нас уже три разные мелодии. А затем четвертый, опять мысль сначала. У нас четыре разные мелодии, звучащие одновременно. Бывает и пять, и больше. Вы скажете, но как это возможно, слушать столько разных мелодий одновременно? Оказывается, не только возможно, но и более того. Тот, кто научился это делать, испытывает ни с чем не сравнимое наслаждение. Это во-первых. А во-вторых, человек, который постоянно слушает фуги Баха, делает шаг к возможному получению Нобелевской премии, потому что привычка слышать многоголосие фуги ведет к необычному явлению, которое можно назвать многоголосием, опять же, полифонией мышления. Это очень нелегко объяснить тому или тем, у кого нет опыта слушания фуг, но тот, кто этот опыт приобрел, знает, о чем идет речь. Фуга — не только величайшее творческое открытие человечества, но и одна из уникальных догадок о многоголосии Вселенной. Через 2,5 столетия после Баха Альберт Эйнштейн, создатель специальной общей теории относительности, скажет, что Вселенная — слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя консистенция, то есть плотность, структура, формы движения и существования. Замечательная мысль. А если я сообщу сейчас вам, что все принципы строения фуги основаны именно на таком пироге? Что тесто замешано за 300 лет до рождения Эйнштейна? Что каждая тема в фуге вступает в новые тональности? Это есть консистенция в музыке? Что каждая тема появляется в ином времени? Это есть то, что Эйнштейн определяет как свое собственное время? То станет ясно, что фуга как музыкальная форма, которая сложилась к середине 17 века, 350 лет назад, говорит эйнштейновским языком. Хочу добавить, что если Эйнштейн вынужден, объясняя принципы и законы строения Вселенной, пользоваться вербальным языком, то есть земными понятиями, а также и символами, то фуга говорит о невербальном космосе, невербальным, то есть космическим языком. Ибо фуга — высший вид полифонии, многоголосия, а полифония — одно из высочайших достижений музыки. Пункт 5. Итак, через несколько минут мы услышим самую сложную фугу Баха. Мы ведь ничего не теряем в случае неудачи. Разве что Нобелевскую премию. Шутки в сторону. Я уверен, что получится. После осознания этой фуги вы можете стать несколько другим, лучше, глубже, логичнее, космичнее. А посему тот, кто собой доволен вполне, может не читать и не слушать, а вернуться к Гарри Поттеру или Властелину колец. Хотя чудеса Поттера — ничто для того, кто познал это чудо. Четвертую фугу Баха из его 48 прелюдий и фуг. Итак, в путь. Пункт 6. Помните разговор в начале этой главы о русских иконах, где одновременно представлены Дева Мария, лежащая на смертном одре в нижней части иконы, и праздничный ангел, уносящий душу Марии в небо? Внизу скорбь, вверху радость движения в вечность. Так вот, в фуге Йоганна Себастьяна Баха представлены не только разные времена, но и разные состояния, одновременно звучащие в разных голосах. Представьте себе 3 человек, которые одновременно поют 3 разные мелодии. Одна из которых трагическая, другая печальная, а третья радостная и гордая. От такого можно сойти с ума, скажете вы, и будете правы. Исключение фуга Баха. Дело в том, что эта фуга написана в 5 голосах. 5 мудрецов, но включает в себя 3 разные темы. 5 мудрецов, которые одновременно глубоко рассуждают на 3 разные темы. В музыке это называется тройная пятиголосная фуга. Первая тема — распятие Христа. Если вы посмотрите в ноты, то увидите, что даже рисунок этих 4 нот выглядит как крест. А если взглянете на клавиши, то увидите, что расположение нот на клавиатуре будет тоже крестообразным. И пальцы музыканта, играющего эти 4 ноты распятия, также примут крестообразную форму. Поскольку фуга пятиголосная, то это значит, что тема креста должна пройти во всех 5 голосах. Значит, мы услышим 5 тем креста распятия. И еще 4 темы, которые будут звучать одновременно с темой креста в тех голосах, в которых крест уже отзвучал. Затем начнется что-то невероятное. Появится новая, необычайно печальная тема. Тут же соединится с сумрачной темой креста и распятия. Эту тему мы назовем темой оплакивания. И она тоже пройдет в разных голосах, сопровождаемых темой креста. И, наконец, произойдет то, что вообще не имеет аналогии в истории искусства и мышления на планете. Появится 3 тема. Назовем ее преображение. Это когда Христос явил своим ученикам на горе Фавор. И уже не измученный, не окровавленный, а во славе. Поэтому 3 тема фуги составит предельный контраст с 2 предыдущими темами. И эта гордая, торжественная тема преображения соединится с мрачной темой креста и печальной темой оплакивания. 3 разные темы будут звучать в 5-голосной фуге, всегда сопровождаемые еще 2 темами. Каждая из этих тем прозвучит во всех 5 голосах. В старых книгах о строении любой фуги главная тема, проходящая во всех голосах, называлась «Вождь». В нашем случае у нас 3 главные темы, значит, 3 вождя. А темы, которые сопровождают главную, назывались спутниками или противосложениями. В нашей же фуге каждый вождь, распятие, оплакивание и преображение имеют своих спутников или противосложения. Попробую начертить схему начала этой фуги. Почему только начало? Да потому что у меня нет такого набора линий и понимания, как это расположить. Чтобы наступило хоть какое-то соответствие между этой бездонной фугой и любыми чертежами или схемами. Здесь я полагаюсь только на вашу слушательскую гениальность и чуткость. Пожалуй, снисхождение к человеку, который чего бы только не сделал, чтобы эта фуга стала вашей. Ибо передавать музыку, каким бы то ни было, графическими, изобразительными, словесными или поэтическими путями очень неблагодарный труд. Даже когда Пастернак попытался сделать это, у него получился замечательный стих, но совершенно не фуга. Любопытство ради, почитайте его стих, который начинается словами «В посаде, куда ни одна нога не ступала». Видите, как я медлю. Вы, конечно, понимаете, что я пытаюсь сделать все возможное для того, чтобы вы постигли фугу. Если вы почувствуете фугу, то я буду вознагражден. Крест 1. Противосложение. Крест 2. Противосложение 2. Крест 3. Противосложение 3. Крест 4. Противосложение 4. Крест 5. Оплакивание. Противосложение. Крест. Противосложение. Противосложение. Крест. Оплакивание. Крест. Оплакивание. Крест. Крест. Оплакивание. Оплакивание. Крест. Преображение. Я выскажу сейчас странное пожелание. Не изучайте эту схему начала фуги. Во-первых, потому что она, эта схема, приблизительна. Во-вторых, Я поместил эту приблизительную схему только для того, чтобы вы осознали, какая невероятная глубина существует в сочетании совершенно различных по характеру тем фуги. А в-третьих, потому что я пишу не учебник. Моя книга зиждется вовсе не на том, что вы должны что-то выучить, заучить, зазубрить, вымучить. Моя книга рассчитана на то, что каждый из вас не просто богатая, но прежде всего интуитивно богатая личность, что читатель этой книги внутренне необычайно глубок. Я не смог бы написать ни одной книги, если бы не верил в своего читателя. А мой читатель — это тот, кто вытащит нашу прекрасную страну из глубочайшего духовного кризиса. Нашу страну, которая до этого была страной самой высокой духовной культуры. На протяжении XIX века, поражавшей всю планету своими гениальными композиторами, поэтами, писателями, философами, а потом превратилась в страну, миллионы жителей, которые даже разговаривают на таком русском языке, что должны бы стать объектом для изучения врачей, психиатров и сексопатологов всего мира. Фуги Баха, на мой взгляд, одна из альтернатив разгулу земных страстей. Фуги Баха не прошлое, а будущее человечества, если человечество хочет выжить, а не утонуть в болоте без духовности и пустоты. Если человечество не хочет забыть свою духовную основу. А для нашей страны это столь же необходимо, как дышать и питаться. Послушайте фугу до диез минор. Из первого тома хорошо темперированного клавира Йоганна Себастьяна Баха. Ну, как? Если до кого-то сейчас не дошло, не отчаивайтесь. Этот язык, язык фуг, надо постигать. Это дается опытом прослушивания. Вернитесь к фуге несколько раз, в разное время, но лучше всего вечером, когда суета отступает. И не сомневайтесь, музыка вам откроется. Я очень люблю классическую китайскую поэзию. Я осознаю, что китайцы достигли в поэзии всемирных высот. И однажды представители китайского землячества, зная про мою любовь к китайской поэзии, пригласили меня на вечер, где будут читать стихи. Один с другим выходили люди и читали замечательные стихи на китайском языке. Я не могу передать вам всех моих ухищрений, к которым я прибегал, чтобы не уснуть. Я таращил глаза, я прибольно себя щипал. Я не знаю китайского языка. И китайская поэзия, которую я так люблю по-русски, потеряла для меня всякий смысл. Музыка — это тоже язык. Его нужно научиться постигать. Но, к счастью, на это постижение не надо тратить годы, потому что музыкальная речь напрямую контактирует с нашими чувствами. Если чувства, из которых восприятие музыки одно из важнейших развитий, то язык высокой музыки станет одним из главных средств познания и приведет к невиданному обогащению личности, гигантскому творческому всплеску, к невероятному увеличению способностей в любой сфере деятельности. Посмотрите на две уникальные попытки литовского художника и композитора Миколаюса Константинуса Чурлёниса изобразить фуги. Какое задание я хочу вам предложить? Перед фугой распятия есть прелюдия. Послушайте ее и опишите ваше впечатление. Прелюдия — это подготовка к основной форме деятельности. Прелюдии в музыке существуют очень давно. Когда-то перед тем, как начать сочинение музыки, композитор прелюдировал, то есть перебирал клавиши клавесина, настраиваясь на сочинение. Что вы думаете относительно баховского прелюдирования? Если вы в состоянии, то попробуйте выразить чувство, которое у вас вызвало это прелюдия в стихах. Предлагаю вам сделать так. Вначале послушайте только фугу, затем через некоторое время прелюдию и фугу вместе. По времени это займет у вас примерно 13-14 минут. Возьмите чистый лист бумаги.